благоразумным людям должно осматривать свою силу, рать и держать в строю находящиеся в душе добродетели, чтоб таким образом быть всегда готовыми воспротивиться нападающим страстям, сущей в душе силою, ратью добродетели, естественно дарованную им от Бога. Таковы суть против красоты и всякой душевредной похоти воздержания, против нужды и бедности терпения, против досаждения и гнева незлобие и подобное сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.